Алло? Алло, здравствуйте, а я к вам демонтаж электричества вот пришел делать. Что вам надо? У вас задолженность по электроэнергии, я вот демонтаж буду проводов проводить у вас. Можете, пожалуйста, тут поспособствовать? А кто это? Меня Цирулев Владислав зовут, косоглазый мальчик. Вот мне нужно вам провода все снять. Вам же они... А на что я тебе дам? Ну вам же они не нужны. Зачем вам провода? Вам же они не нужны. Что тебе надо? Вам же проводка все равно не нужна. Я хочу провода ваши сдать. В металлолом. Кто тебе телефон мой давал? Скажи. Я из службы, снимающей провода. Какие провода? Ну, ваши вот это электропровода, то есть по которым лампочки, там, телевизор, все остальное, они же вам нахуй не нужны, давайте я вам... Пошел нахер! Как, куда? Какой нахер? А вы можете, пожалуйста, открыть дверь в свою квартиру? Алло? Алло, да здравствуйте, это демонтаж проводов. Хорошо, что вы хотите? А можете, пожалуйста, открыть дверь в квартиру, я к вам провода приду снимать. А какие провода вы снимать будете? Ну, все, что у вас есть в квартире, вот вся вот эта электролиния, я все снимаю. Ну, вы снимете, а как же я буду жить дальше? Так а зачем вам провода? Будете там, не знаю, на газу как-то, не знаю, как-то разберете? Как на газу? С какой стати я... Я открою вам дверь, и мне все провода снимите. А вы что, указ... Нет, давай... Вы указ Медведева а? Разве не слышали? Вы указ Медведева не слышали разве? Чего? Я первый раз слышу, что вы снимете... Вы куда эти провода будете девать? Ну, я их сдам на металлолом. За вырученные деньги мы будем строить железнодорожный путь в Крым, понимаете? Это по указу Медведева. Вот как. Да, все, у всех пенсионеров снимаются провода, потому что, скажем так, государство и так слишком хорошо о них заботится. Нет, подождите, но это в частном доме. Это в частном доме провода. А я живу в большом, огромном доме. Не, без разницы. В огромном доме живу. И вы как вы у меня снимете, я вам дам эти возможность снять. А да, соседи да. Как же мои будут? Какие еще соседи? Я-то живу в большом девятиэтажном доме. Да ничего страшного, вы как-то разберетесь. Мы же в России живем, вы как-то там решите этот вопрос. С кем я буду решать вопрос? Ну, с соседями вы уже. С соседями вы как-то разберетесь уже. Ну, а зачем? А подождите, а как вас, смотрите, как вас зовут, что... Цирулев Владислав меня зовут. Смотрите, а вы платите за солнечную энергию? Платим. За солнечную энергию вы платите? У вас недоплата. Да, конечно. У вас недоплата 10 тысяч рублей. Давайте я вам скину номер карты, вы закинете деньги, вот, и... Нет, это не нужно, потому что... Это самое. А давайте так разберемся. А кто вам дал этот такой телефон, что вы мне звоните? Я же из коммунальной службы. У меня здесь вся база. Из какой коммунальной службы? Я тоже работаю в коммунальной службе. Из нашей. Что значит ваша? Вы в каком районе живете? Ну, в нашем районе вы что, не знаете, что ли? Не знаю, не, в каком я районе живу. Я сейчас к вам приду. Я вот к вам сейчас приду. Вы можете, пожалуйста... Это мы провода поснимаем и нормально живите себе, как жили. Подождите, а кто вам дал вообще мой телефон? Послушайте, я просто выполняю свою работу. Я к вам никаких претензий. Мне просто нужно снять ваши провода. Вы придете с бумагой с какой-то, чтобы снимать провода? Конечно, с официальной бумагой и распечатка указа Дмитрия Анатольевича Медведева. А вы в каком месте? Нашего. По пути вам идти ко мне домой или нет? Ну, по пути, конечно. Наш премьер-министр, великий Полюций, сперматозоид Даликий, вот мы его и указ исполняем, понимаете? Он же наш хозяин, вот должны его не все знаю, поддержать. Премьер-министра. Вы хотите, чтобы мост железнодорожный в Крым построили? Уже деньги выделены. Нет, уже деньги выделены. Нет, не выделены, по проекту. Значит так. По проекту одно, на самом деле вот другое. Я вот этот телефон обращаюсь сейчас в милицию. Ну, Потому что вы говорите такие вещи, которые вы не имеете права говорить. Обращайтесь. Я ваш телефон, сейчас снимаю с этого телефона, обращаюсь в милицию. Нет, так без проблем, давайте я вам просто провода сниму, потом обращайтесь куда хотите, хоть ни в ФСБ. Ни в коем случае. Ну, как? Ни в коем случае, провода. Тогда я на вас обращусь в милицию, Я обращаюсь настучу. В милицию. Я на вас настучу, милицию на вас настучу за то, что вы не исполняете приказ великого Спермаликова, Дмитрия Анатольевича. Я этот номер отдаю в администрацию вашу. Ну, вы идете на мост. Хотите деньги пойти? Да. Тут же звоню прокурору. Да. Почему он и тут же садитесь в тюрьму. И тут же садитесь в тюрьму. За то, что не выполняете. Все, я снимаю этот телефон. Если Вы же в тюрьму попадете. Вот я вам говорю еще раз. Если вы мне еще раз позвоните, если вот сейчас заблокирую телефон. Ладно, давайте по-хорошему. Давайте по-хорошему. Давайте. По-хорошему, значит, больше вы мне по этому телефону ни разу не позвоните. Не так, давайте. Если вы мне позвоните, вы слушайте меня внимательно. Вы мне уже сказали свою фамилию. А вы какую-то хуйню несете. Давайте по-хорошему. Я к вам просто захожу. Давайте по-хорошему. Значит, снимаю провода. По этому телефону не звоните. Снимаю ваши провода. Иначе вы не только мост не построите. Подождите, скажите. Вы Путина уважаете, скажите мне? Путин? Да, вы его уважаете. Не нужно мне уважать. У меня есть своя администрация, которая Путина уважать мы можем. Я всех уважаю, но у меня есть администрация. Вот, если вы уважаете Путина, провода, вы должны меня допустить в свою квартиру, чтобы я снял провода, блядь. Провода мне нужны, ваши провода. Да, да, да, да, да, да, еще раз говорю. Милицию, потом вы сядете в тюрьму за то, что не выполняете указания Спермаликова Дмитрия Анатольевича Медведева, за то, что не выполняете. Все, я сказал. В тюрьму сядете. В тюрьму сядете. По статье 228 сядете в тюрьму. Я вам говорю, сядете в тюрьму за статью 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Все, я вам сказал, сядете в тюрьму. Допускайте меня домой! Допускайте домой, я сказал! Открывайте дверь!